Это был пожилой мужчина, забинтованный грудью, по всей видимости, тяжело раненый. Вначале он произвел на меня благоприятное впечатление. Добродушное лицо, умные серые глаза, седые виски, суховатые губы. На вид ему можно было дать лет 45. Человек, в общем, как человек. Но как скоро я его возненавидел. Через несколько часов после появления этого больного в палату пришли два немецких офицера в черных гестаповских мундирах, поверх которых были небрежно накинуты белые медицинские халаты. Один из них был майор, другой – лейтенант. Офицеры искоса поглядели на меня и остановились перед новым больным. «Хайль Гитлер!» – поприветствовал майор больного. «Хайль!» – отозвался тот слабым голосом, однако заметно стараясь говорить как можно бодрее. Санитары внесли два стула и небольшой столик с письменными принадлежностями, и офицеры тотчас приступили к допросу. «Как вас зовут?» – быстро спросил больного офицер в чине майора. «Фридрих Йоган Гашке», – также быстро и по-солдатски четко ответил больной. Лейтенант записал ответ. «Вас так и звали в России?» – осведомился майор. Больной усмехнулся. «Нет, в моем паспорте было написано «Федор Иванович». «Федор Иванович Гашке?» – переспросил майор. «Так точно». «Я рад, что вы выполнили свой долг перед фюрером и Германией», – сказал майор. «Вам трудно говорить?» «Нет, у меня достаточно сил», – негромко, но четко ответил Гашке. «Я готов». Допрос длился часа два. Майор спрашивал, лейтенант без устали писал. Гашке оказался перебежчиком. Поволжский немец из-под Сарепты, он окончил педагогический техникум и учительствовал в Саратове. Призванный в Советскую армию, он в первые же дни войны попал на фронт и сразу начал готовиться к тому, чтобы перебежать к немцам. Как только полк, в котором он находился, вошел в соприкосновение с противником, Гашке, воспользовавшись минутным затишьем, вырвался вперед и бросил оружие, побежал в сторону немецких позиций. С советской стороны по перебежчику немедленно открыли огонь. Немцы не стреляли. Они сразу догадались, в чем дело. Гашке получил тяжелое ранение, но успел добежать до немецких позиций и только там упал. Прибежал он к немцам не с пустыми руками. Перед бегством с передовой он проник в штаб полка, застрелил начальника штаба и похитил какие-то важные документы. Как только в полевом госпитале выяснилась ценность перебежчика, было дано указание немедленно переправить его в Ригу. Гашке, по-видимому, хорошо понимал, что словами завоевать расположение немцев нельзя. Только точные и важные данные советской армии могли определить истинную цену перебежчику. И действительно, Гашка не говорил лишних слов, но он заметил все, что следовало заметить, запомнил все, что следовало запомнить, и теперь с чувством внутреннего удовлетворения выкладывал все свои сведения и наблюдения сидевшим перед ним гестаповцам. Я сам был свидетелем этого предательства. Но гестаповцы почему-то мало обращали на меня внимания. Мое присутствие их не смущало. Наоборот, они даже как будто были довольны тем, что я слышу их разговор с перебежчиком. И это было тоже мне не совсем понятно. Гашке был умным человеком, и сведения, которые он принес, представляли несомненную ценность, но разговор с ним полностью разоблачал его в моих глазах. Ох, как он стал мне противен! Часа через два гестаповцы ушли, пожелав Гашке скорейшего выздоровления. Нам принесли ужин, очень приличный ужин. Мясо, капусту, ягоды и даже по стакану какого-то кисленького венца. Было совершенно очевидно, что мы находились на привилегированном положении. Гашка с аппетитом поел. Я тоже пока еще не собирался умирать. Мне хотелось поскорее выздороветь и предпринять что-либо для того, чтобы вырваться на родину. Одному асу уже было не до еды. На другой день гестаповцы явились опять. По-видимому, немцы каким-то образом сумели проверить показания Гашки об убийстве начальника штаба. А документы действительно оказались очень важными, потому что майор обещал представить Гашке к награде. Гашка выкладывал все, что знал. Он был очень наблюдателен, этот Гашка. Он запомнил, где какие стояли артиллерийские дивизионы, какие проходили мимо него полки, мимо каких проходил он сам, где находились ближайшие аэродромы. Его следовало бы пристрелить тут же, на месте, без промедления, чтобы лишить возможности передавать эти сведения. Но у меня под рукой не было даже деревянного ножа для бумаги. Гестаповцы принесли для Гашки газеты, и он любезно предложил их мне. Это были страшные газеты. В них сообщалось о безудержном продвижении немецких полчищ на восток, о скором взятии Москвы, о расстреле советских людей. Я не верил напечатанному, а Гашке наоборот, только усмехался. Точно сведения эти доставляли ему удовольствие.